Нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Мы пасынки истории, ребята. Мы не востребованы. Огромный потенциал, и он растрачивается. Я рад тому, что имею, у меня есть многое. Нет родового имения, мне такое по боку, нет привилегий. Это ведь другая порода, у меня есть лучшее, у меня есть свобода. Движение, суета, общение. Кому офшоры, кому-то планы нападения. Я рад, что в свое время не попал на кучу лет. Везет не всем, я передам им чай и сигарет. Нежный голос ее, с ней тепло в обнимку. Я улыбаюсь, просматривая наши снимки. Родители здоровы, и брат звонил вчера. Это их богатство, остальное мишура. Пацанам бы больше фарта, как же без азарта. А мы такую жизнь ведем еще со школьной парты. Одним за упокою речи, память вечную. Другим легальный бизнес по итогу, карту меченую. А я вот как-то научился не пороть горячку. И как медведь на ползимы я попадаю в спячку. Где палево, вот тут наружу, только делать хуже. И я не отморожен, просто с огонца простужен. Совсем недавно свободу не ценил, я менял на палевное золото, цыгану черный металл. Ворованные шпалы, левые кредиты, скачки деревянные. Да лыжники не позабыты. Я всем доволен, как греки наебали трую. Ведь поломать гораздо легче, чем построить. Ставок много, и я не ошибался сильно. Но многих уже нет, чьи номера еще в мобильном. Оно того не стоит, если нет мозгов. Оно того не стоит, не хворая, без даров. Оно стоит ценой тем, кто разорвал колоду. Заплатит эту цену тот, кто потерял свободу. Оно того не стоит, если нет мозгов. Оно того не стоит, не хворая, без даров. Оно стоит ценой тем, кто разорвал колоду. Заплатит эту цену тот, кто потерял свободу. Риск оправданный, это типа мое хобби. Это не детство, где можно получить по жопе. За конфеты или там за шухер какой-то. Сейчас выбор небольшой, стены, да и койка. Манили звезды, где по итогу много денег. Риск тупой, там аккуратно надо мерить. Я делал правильный выбор, к этому пригоден. Я забирал свое, и к тому же я свободен. Близкий рядом, он не заглянет в твой карман. И через годы он все так такой же хулиган. Другие жизни, там снег и Барби делают ход. Они свободу поменяли на приход. На поле дураков, увы, всегда деревьев много. Я там свое не сажал, и слава богу. Но посадили много тех, кто с этим полем знаком. Кому-то просто не фартит по жизни с бардаком. Не зря же поговорка про отрезы от меры. Судьба ломает быстро, если ты не знаешь меры. И если хочешь менять картинку за окном, не допускай ошибок, это снежный ком. Оно того не стоит, если нет мозгов. Оно того не стоит, не хворая, будь здоров. Оно стоит ценой тем, кто разорвал колоду. Заплатит эту цену тот, кто потерял свободу. Оно того не стоит, если нет мозгов. Оно того не стоит, не хворая, будь здоров. Оно стоит ценой тем, кто разорвал колоду. Заплатит эту цену тот, кто потерял свободу.